делится на две половины – на добрых и злых, на благочестивых и нечестивых. Кто же стоит в первых рядах людей благочестивых и добрых? Прежде всего стоят мученики, которых так возлюбил Бог, которые преклонялись пред святой правдой Евангелия. Так возлюбили они Христа, что жизни своей не пожалели, когда требовалось отречение от веры христианской. Сознательно шли они на такие страшные муки, которые неописуемы, нет силы рассказать о них. В числе тех средств, которыми можно сохранить себя в христианской чистоте и спасаться от рода сего развращенного, на видном месте стоит чтение житий святых, если мы читаем их изо дня в день. Это чтение так любил прежде русский народ, что в каждом доме были книги житий святых. О, если бы мы могли и теперь из этих житий напояться той глубокой верой и любовью ко Христу, бесконечным благоговением перед Богом, о котором читаем в них, и насыщались бы мы этой святой пищей, видели бы бесчисленное множество примеров того, как жили люди святые, и ими могли бы руководствоваться в жизни своей. Но трудно это в наше время. Мы почти полностью лишились житий святых, которых так бесчисленно много было раньше. Теперь лишь у немногих встретите эти жития. Если сохранились они у кого-либо из вас, не считайте их только своим достоянием. Собирайте близких своих и тех, кто молится вместе с вами в этом храме, собирайте у себя и читайте вслух жития. Одна из важнейших задач священников – ознакомить вас с житиями святых. Вы все должны ясно помнить и подробно знать, как мучим был святой Георгий Победоносец, память которого мы ныне празднуем. Должны знать, как жил он и пострадал за Христа. Пусть пастыри учат вас этому. Если некоторым из пастырей не дано дара слова, чтобы они могли проповедовать силою многою, то пусть хотя бы читают вам вслух жития святых. Тогда вы будете напояться этим сладким питьем. А ныне помолимся святому великомученику Георгию. Да поможет он святыми молитвами своими в вашей непрестанной борьбе с родом сим развращенным и грешным. Аминь. О настроении учеников Иоанна Крестителя и самого Предтечи. 8 мая 1948 года, суббота Светлой недели. Пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. Он не сам крестил, крестили ученики его. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды.